А мы, не останавливаясь, переходим к нашему следующему спикеру. Это Геннадий Семенович Чиурин. Он расскажет про триалог, про Минина Пожарского и еще множество дополнительной интересной информации. Геннадий Семенович, прошу. Так, спасибо. Значит, давайте те, кто участвуют. Да. Поскольку здесь будет модель психологического тренинга, я попрошу людей, которые хотят посмотреть и уйти на полпути, уйти сейчас. Простите, потому что вход и выход разрушает действо. Простите, но это, я думаю, те, кто занимались хотя бы на зачаточном уровне тренингами, знают, что это особое требование. Пожалуйста, если кто-то хочет посмотреть и уйти, уйдите сейчас. Так. Так, кто с нами? Так. Угу. Все, тогда присаживайтесь. Так, а простите, а куда книжки делись? А, посмотрите. А, потом все хорошо. Так. Итак, ребята и девчата, то, чем мы будем сейчас заниматься, Владимир Николаевич облегчил мне вопрос. Минут пять, наверное, сэкономил. Он сказал, что вот для подтверждения какой-то информации надо что? Значит, личный опыт, подтверждение научными кругами. И что третье у него было? Уже не помним, да? Так вот, личные наличие личных авторских проектов. Так вот, первые и третье я могу подтвердить, со вторым проблема, потому что официальная история не просто не объявляет нас лженаукой, они вообще игнорируют наше существование. Вообще, категорически. Отказываются даже обсуждать. Это тема «Зоревая история». Официальная история изучает войны, бунты и революции. Зоревая история изучает те моменты, когда накапливались ресурсы, когда денежные и человеческие ресурсы накапливались, но бездарно расходовались во время войн. С точки зрения официальной истории, этой истории нет вообще. Редкий момент – история Минина и Пожарского, которые из небытия Россию 410 лет назад подняли. Каким образом? А напомню, державы не было. Иван Грозный сжег Казань. Татарские ханы набычились на тысячи лет, противники. Русские князья, победители, перессорились друг с другом, 50 лет воевали друг с другом. Южнорусские казаки воевали со всеми. И Пожарский смог собрать всех в Ярославле в день Казанской Божьей Матери. Вчера воевавшие объединились, и этот день подарили России как День народного единства, наш главный государственный праздник. Это не день освобождения Москвы от поляков, это наглая ложь, уводящая в сторону. Через неделю после этого Москва была освобождена. Польские воры просто убежали, когда увидели, что объединенное войско идет на них. Никаких боев в Москве не было, запомните. Я сейчас попытаюсь в течение часа показать методику, которую, по моим данным, 8 лет Минин и Пожарский собирали по крупицам. Это я показывал в течение 6,5 часов на Ливадии 2019 в Питере. Кто-то был там? Не были, да? На прошлой Ливадии Минской 2 года назад, которая была, я в течение 1,5 часов показывал. Сейчас мне дали 1 час. Попробуем. Чисто в режиме расстановки, не более того. Круговая система принятия решений. Вчера я говорил в своем пленарном выступлении, в России в кругу, который может принять ответственное решение, может быть не больше 9 человек и не меньше 3, и обязательно нечетное. Но если большее количество людей, а да, сегодня большее, по специальной волосной девятеричной триалистической методике они рассаживаются. И я вам сейчас это покажу. Но там должны быть лидеры. 3, 5, 7, 9 лидеров. И кто соответствует этим качествам? Эти качества простроены нами вместе с Лебедем Кириллом Евгеньевичем, лидером мира навыка. Он тоже вчера выступал, в соседнем зале он выступает. Вот 12 признаков. Сейчас будет кратенький перерывчик рабочий. Вы можете подойти познакомиться с этими требованиями. Требовать, чтобы все 12 качеств человека наличествовало, не следует. Достаточно 9 по критерию устойчивости. Но требовать, чтобы у человека в 25 лет внуки появились, мягко говоря, улыбнемся. Так вот сейчас кратенько мы познакомимся. А для того, чтобы нам создать пространство, сейчас я попрошу юношей расставить примерно так 30 стульчиков в круг, стол аккуратно посадить в центре, а девушки могут познакомиться с этими требованиями пока. Задние ряды можно не трогать, вот можно вот эти вот, 4 ряда вот эти вот расставить кругом и стол поднести сюда вот в центр. Кругом, вот так сюда. Я понимаю, что вы не хотите садиться в круг, вот кто во второй, да? Вы хотите быть наблюдателями, да? Так, тогда, пожалуйста, у меня просьба, никаких вопросов, никаких реплик. Договорились? От наблюдателей. Все. Так, сколько у нас в кругу человек? Так, тогда надо, круг надо, да, поуже надо сделать. Лишние, так, оставьте для меня один, а лишние стульчики тогда выдвините. И размер круга сохраняем, только раздвинем стулья. Можно, да-да, мужчина-женщина действительно более гармонично так разбавить. Так, значит, у меня только для наблюдателей скажу, в русской традиции наблюдателей никогда не бывает. И вы вот просто поймите меня, я разрешаю это только исходя из того, что западные и восточные традиции у нас слишком сильны, и требовать категорического северного исполнения я пока не имею права. Поэтому разрешаю присутствие наблюдателей. Так. Да. Так, только у меня просьба вот во время фотографировать можно, не привлекая к себе внимания. Пожалуйста. Так, здесь для меня стульчик вот этот. Моделировать ситуацию спасения России я, конечно, сейчас не буду. Я хочу показать, ну, как говорится, модель. Итак, простите, вы будете снимать и подходить, уходить? Любой движущийся предмет полностью стягивает на себя внимание. Двигаться будете? Я немножко жесток, но поймите, 40 лет жесточайших провалов из-за того, что я кое-что разрешал, заставляют меня быть осторожным. Да. А по-английски входить и выходить можно, когда захочешь. А в северной традиции опоздание – это захват власти, выход из круга – это разрушение всего круга. Это в северной традиции, а мы на северном форуме. Я попрошу не привносить сюда английские. Тем более в каждом докладе звучит, что надо бороться с засильем Запада, а люди продолжают работать в западном же ключе. Искренне удивляются, а почему у нас ничего не получается? Договорились? Итак. Нам надо найти какую-то тему, которая вот всех сидящих в кругу волнует. Вот давайте быстренько сейчас, Оля нам поможет, 5-7 тем набросаем. Вот, у кого вот что-то такое вот хотелось бы обсудить, какую-то тему? Да? В виде вопроса. В России вопросы ниже уровня спасения Вселенной неприличны к рассмотрению. Так вот, заметьте, это тема. Вот какое должно быть образование? Так, так, так, еще у вас было. Что такое, что такое Святая Троица? Так, так, так, так. Еще. Какая должна быть Россия в новой форме? Ага, так. Так, так, так. Сейчас, надо успеть записать. Так. Так, что такое Святая Троица? Это обязательный этап команды образования. Сбор вопросов. Так. Что такое Святая Троица? Так. Так. Ресурс человеческого потенциала. Каков ресурс? Разницу в теме и в вопросе вы ощущаете? Да. Тема, она что? Мы о теме можем неизвестно сколько говорить, а вопрос сужает тему. Прямой. Он становится прямым. Так. Ага, так. Четвертый этап. Про Россию. Так. Какая должна быть Россия? Какая должна быть будущая Россия? Ага. Ага, какая честь должна быть у человека? Так. Тогда 7 надо будет. Так. Так, 6-7, все, завершаем. Как превратить войну? СВО? Да. Как превратить СВО? Как остановить СВО? Так, и 7-й? Так. Так. Да. Что такое честь, да? Что такое честь? Коротенько. Так, еще один, последний. Честь и любовь. Что? Так это тема опять же. Так, можно ли любить, воюя? Жесткий вопрос. Жесткий вопрос. Так, так можно ли убивать с любовью? Вот так. Нет. Нет. Нет. Все. Можно это... ли так вот. Это не наивный вопрос, это ключевой вопрос сейчас. Ну, так, все? Да, да. Любовь и война. Так. У нас ребята сейчас на Украине, не с Украиной воюют, за Украину, за любовь Украины. Вот вы вдумайтесь. Так, все, хватит, все. Простите, если бы у нас было 25 часов, мы бы сейчас разогнались. Так вот, смотрите, сейчас нам... Не, простите, но... Если мы 8-й записываем, надо будет записывать 9-й. Все. Вопросов. Так. Теперь нам надо выбрать какой-то один вопрос, который мы будем обсуждать все. Вот из этого перечня. Вот какой? Так. Ну давайте. Так. Первый вопрос. Какой там? Так, сколько голосов? Ну-ка, кто за этот? Я нейтрально. Мы голосуем. Кто за то, чтобы этот вопрос обсуждать сегодня? Так, сколько голосов? Так, два, так, запишите там, два. Два, так, двоечку, так. Так, следующий. Так, следующий вопрос. Так, кто за это? Кто готов этот вопрос? Сколько? Так, раз, два, три. Ага. Два, три, три, три, так, быстро, быстро, так. Каков рост человеческого потенциала? Так. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь. Так. А восемь даже, восемь, так, восемь, так. Какого должно быть будущее России? Так, раз, два, три, четыре, четыре. Так, как остановить СВО? Так, раз, два, три. 4-5, так. Вот так. Что такое честь? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так. Можно, так. Любовь и война, так. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Итак, Ну тогда, если берем за голосование, кто там, значит, у нас... Какую честь и каков ресурс человеческого? Так, вот два вопроса осталось. Так вот, давайте теперь из этих двух вопросов выберем один. Так, что такое честь? Мы ответов не ищем, мы-то сейчас, ну, мы процедуру держим. Так, раз, два, три, четыре. Нет, нет, она помощник. Так, Оля сейчас нейтральна, она помощник. Так, так, семь, так. Так, ну, ребята, девчата. Идет мозговой штурм. Напоминаю правила мозгового штурма. Запрещены любые уточнения, любые реплики. Иначе мы будем сидеть бесконечно. Так. Каков ресурс человеческого потенциала? Так. Ага. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Так, для экономии времени... Вопросы всех волнуют. Мы сейчас вот просто процедурно держим. Берем, значит, вот это. Каков ресурс человеческого потенциала? Все. Без обсуждений. Договорились? Вот этот вопрос, значит, мы будем обсуждать. А мы постоянно держим в памяти, что делал Пожарский, когда вот собрал всех князей. Они все набычившись сидели. Каждый по-своему видел будущее. А надо выделить нечто такое, что будет объединять всех. Процедуру показываю. Итак, значит, вот нам надо выбрать не больше 9, так, а сколько у нас человек-то всего? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 17, да? Вместе, так, я, значит, я сейчас этот самый говорун, значит, Оля, будете... Да, прямо так, Оля, будете участвовать, да? Сейчас ваша роль, можно участвовать, так, значит, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17. 17 человек. Так вот, нам надо будет собрать команды, значит, не больше, причем число команд не больше 9, не меньше 3. И обязательно нечетное. Ну, учитывая, что, значит, ну, если бы нас было много, здесь 150 человек, мы бы, конечно, девяточку выбрали. Здесь, я думаю, наверное, достаточно будет 3 команд. Значит, нам сейчас надо выделить 3 атаманов, по-казачьи назовем, которые готовы возглавить команды, которые будут обсуждать вот этот самый вопрос. Каков ресурс человеческого потенциала? И сейчас по кругу каждый выскажется, кто желает быть атаманом в этом вопросе, а кто желает быть участником команды. Вот так вот, просто вот по кругу скажите, либо я атаман, либо я участник. Кто дерзнет начать? А? Я атаман. Так, передавайте. Участник. Ага. Участник. Атаман. Так. Ага. Участник. Ага. Атаман. Так. Участник. Участник. Участник. Участник. Участник. Участник. Ага. Участница. Ага. Атаман. Наблюдатель. Так. Итак, поднимите руки, кто заявился на атаманов. 4, да? Значит, обязательно должно быть нечетное. Нечетное. Поэтому, значит, ну, сейчас, для того, чтобы нам установить мир, 4 атаманов отойдут он туда, к стеночке, и быстро решат, что кто-то отойдет на роль наблюдателя. Это очень быстро надо решить, потому что мы все заинтересованы в решении задачи, и кто-то должен взять, ну вот, и снять свою кандидатуру. Либо, если бы нас было много, мы бы могли пригласить 5-го, а вот сейчас атаманы, там замкнитесь в общий кружочек, и кто готов пожертвовать собой? Да? Они избрали такой способ. Уважаем мнение. Вот это. Успеха. Спасибо. Итак, сейчас. Красное, синее. Отлично. Красное. Вот. Я сейчас поясню. Вот здесь у нас стоит символ трехглавого сокола. В Питере трехглавые орлы есть, у нас на Урале мы разработали трехглавого сокола. К сожалению, на два дня не успели мы вот такого размера сделать. Три головы, три крыла и три лапы. И в трех лапах три символа – держава, меч и скипетр. Символ единения Запада, Востока и Севера, что наша Россия и демонстрирует всему миру. Меч – символ Европы воинственной, то, что мы сейчас называем западной парадигмой. Восток – символ мудрости и целостности мира. Скипетр – символ северного творчества. Заметьте, в этом кругу мы Запад не выбудываем, мы его приглашаем в круг. Это принципиальный момент. Запад нас боится, потому что думает, что Россия, став лидером человечества, будет затаптывать его. Нет, Запад будет сидеть в кругу. Вот это наш символ. Итак, сейчас атаманы выявились. Сейчас каждому из атаманов будет дано примерно по 20 секунд, где он представит себя. Команды будут формироваться вокруг атаманов. И для того, чтобы вы пошли к конкретному атаману, атаманы сейчас представят себя и скажут, почему они по этой теме дерзнули заявиться на атаманство. В течение 20 секунд. Кто дерзнет начать из трех атаманов? Давайте, с Богом. С Богом. Заявит Вячеслав Васильевич. Заявился атаманом, потому что тема мне эта близка, так как я сам познаю ресурсы человеческого потенциала, развиваю в себе и помогаю там другим. Зубович Михаил. Занимаюсь некомпьютерными информационными технологиями благодати бытия, что и потребовало изучить самое совершенное в нашем мире – это человек. И помогаю людям диагностировать себя, то есть это человеческий потенциал, это методика эволюционного самосотворения. Спасибо. Меня зовут Андрей, я занимаюсь методиками проявления человека изнутри наружу, я психолог, и ну, все антропологические какие-то экзистенциальные вопросы, стараюсь на практике их показывать и использовать. Угу. Спасибо. Хорошо. Сейчас вот всем участникам атаманы представились. Сейчас каждый на личностном, либо на каком-то интеллектуальном, эмоциональном, либо духовном уровне разойдется, разойдутся на три команды. По кому какой атаман ближе по душе. Значит, вы, Михаил, вот здесь вот формируете свою командочку. Значит, так, вы в том ряду, здесь условие такое, только простите, команды не должны быть однополыми, разумеете, и не должны вместе с атаманом быть меньше трех человек. Вот такая просьба. Так, давайте расходимся. Давайте, если что. И давайте, вам дается 5 минут, чтобы вот Так, все меня слышат? Да, простите, забыл сказать. Сейчас, значит, вы в течение 5 минут договоритесь внутри своих команд. И вы, это самое, потом 3 атамана сядут в круг вокруг стола, а команды сядут сзади них. Разумеете? Позади так, секторами. И будет триалог. То есть вот 3 атамана будут беседовать по обсуждению вот этой самой нашей темы. Разумеете? Условие такое. В принципе, вы вольны внутри команд атаманов даже заменять. Мало ли чего, как говорится, это ваш выбор. Значит, и когда 3 атамана будут беседовать по кругу, если до атамана дело доходит, слово, но если он считает, что в его команде есть человек, который в данный момент может сказать более серьезно, чем он сам, он слово передает своему участнику. Имеет право передавать своему участнику. Разумеете? И его участник говорит за атамана. И мы запустим как минимум 3, а может быть 5 кругов таких вот реалистических по обсуждению вот этой самой темы. А сейчас вам 5 минут на то, чтобы вот синхронизироваться внутри команды и какую же вы позицию будете держать именно. А атаман должен держать позицию не только личную, но и вот позицию команды уже. 5 минут вам на то, чтобы скомандиться. Давайте сбором. Прежде всего, я думаю, что надо развивать человека как потенциал, а не ресурс. Это важно, да. Но давайте сначала определимся, если каков ресурс человеческого потенциала. Тут надо понять, если понять, каков ресурс, надо сначала ответить на вопрос, а кто такой человек? Вот. То есть, если мы, по идее, потомки Бога или дети Бога, значит, у нас и безграничный ресурс. Если, я думаю, это база. Да, это основа, да. Теперь давайте дальше тогда развивать эту тему. Каков ресурс? Ресурс, да. Но я думаю, он просто в бесконечность уходит. Это ресурс. А что ограничивает? А что ограничивает тогда этот ресурс? Мы же находимся все равно в этой реальности. То есть что-то нас ограничивает. Мы в этом пространстве находимся. Мы в соседнем пространстве не можем быть. Тогда что нас ограничивает? Да. Не можем, да. Можем, да. Не только здесь мы можем быть. Да. То есть что нас наш потенциал ограничивает? Определенное пространство, да, так получается? Ну вот если физическое нас ограничивает. Да. Ну, я думаю, это дано для того, чтобы мы развивались. Вот это ограничение. Да. Вот эти трудности, препятствия. Человек же через преодоление развивается. Ну да. Вот. Чтобы пропустить через себя эти трудности, вот, он и развивается. Вот, видимо, для этого дано. Наверное, может быть, нам для того и дано это, чтобы мы концентрировались, а не распылялись. Да. Потому что, как вот мы сейчас в кругу находимся, мы же сейчас не думаем, что там в соседней комнате происходит, так ведь? То есть мы ограничены для задачи какой-то. То есть то же самое, если мы появляемся в какой-то, может быть, в семье даже, там, в роду, в нации, это тоже ограничение по-своему, так ведь? Ну, так если подумать. Надо, то есть для определенной задачи и какого потенциал. Тогда, если ограничение происходит определенно, то есть и потенциал, он как-то заточен на что-то, может быть. Ну, то есть, допустим, решить задачи какие-то, так ведь? Потенциал – это сила. Сила. Потенциал – это сила. Энергия. Сила – энергия. Равно словам. Сила – это обычное ограничение. Чтобы развивать эту энергию, вот эти вот ограничения, они даны, видимо, там сверху. Божественному промыслу. Они не сверху, они даны нам по жизни. Да, по жизни. Можно так сказать. А сверху как раз таки они нам не даны. Сверху как раз таки не даны, а относительно даны, чтобы реально. Силу можно развивать. Есть тренировки, да. Есть тренировки духовные, есть тренировки эмоциональные. Мы себя развиваем. Что у нас сейчас между нами происходит. Даже то, что мы сюда пришли, я в целом беру форум. Для того, чтобы развиваться. Потому что мы здесь взаимодействуем. Мы делимся друг с другом какими-то нашими наработками, нашими. где родился, там и пригодился. Каждый из нас себя может в этом найти. Но мы собираемся и организуем. Мы же когда совместе, это тоже большое. Да, двое вместе больше, чем два и так далее. Здесь уже получается, когда становится больше, тоже больше. То есть давайте тогда зададим вопрос. Если мы поняли то, что у нас ограничения определенные есть, то что нам надо делать тогда, чтобы наш потенциал, который уже есть изначально, каждого свой, расширить или усилить, вот как Марина говорит, то, что какая-то сила, мышца определенная. У бриллианта разные грани. Мы собираясь вместе, мы друг друга усилили. Содействие, сотворчество, да, вместе. А как вы думаете, все-таки в этой реальности ограничен потенциал развития? Да, Вот здесь атаман, а сзади секторами стульчики прямо выстроите. Так, атаман за круглый стол. А вот стол дальше готов. Чувствую сейчас поле силу. Класс вообще. Я правда. Да. Да, я почувствую. Мощь. Почему такая рассадка? Когда я напоминаю экскурс в историю, когда начал воюющих друг другом князей собирать Пожарский, они двигались со своими дружинами вместе, но дружины вчера воевали друг с другом, и когда князья хотели просто встретиться, давай встретимся, поговорим по-княжески, отходили на край поляны, а их воротники не выдерживали, продолжали вчерашний бой. Понимаете? То же самое происходило, когда Пожарский собрал их в Ярославле, приглашает в княжеские хоромы, дружины остаются за воротами, только князья сели для дружеской уже беседы, а там уже война. Поэтому, я подчеркиваю, вы нигде этого не найдете. Единственное, что в летописях ярославских упоминается Медвежий Лог. Это такая котловина рядом с Ярославским Кремлем. Единственное, что там упоминается, что какой-то князь, какой-то даже без названия имени, охотился когда-то там на медведя, и все. А так Медвежий Лог постоянно упоминается, без упоминания событий. Так вот, по моим данным, это мои личные. Сейчас там стадиончик маленький, такой символический. Так вот, южнорусские князья, татарские ханы, озлобленные после пожара Казани, русские князья, ненавидящие друг друга. Числом 3, 5, 7, 9 Пожарский расставил их внизу, котловины, вокруг огня, огонь символизирует наша свеча, а дружины стояли на склонах этого оврага, видели сверху, все слышали, и именно в таком вот виде они договорились. И сейчас для модели этого используется наша тема, как она у нас звучит. Каков ресурс человеческого? Каков ресурс человеческого потенциала? Потенциала, да. Значит, напоминаю, что по кругу идет общение трех атаманов. Одна минута дается вам на то, чтобы высказаться. Значит, как Олег ясаульцем будет, минута кончается, он демонстративно встает. Значит, надо останавливаться, передавать слово строго по кругу следующему. Простите, о темном напомню. Кто до сих пор еще смотрит второй канал российского телевидения, там есть Соловьев 3 часа каждый день устраивает шоу. Там круг он делает, но там он позволяет говорить всем, кто когда хочет. Это провокация, дискредитация круга. Говорить строго по кругу, по часовой стрелке. По часовой стрелке, потому что мы в северном полушарии. Были бы мы в южном полушарии, мы бы сменили наоборот. Все, так вот, кто-то раньше закончил минуты, потом все равно передает слово жестом таким. Снова запускается 1 минута. По процедуре ясны? Если еще раз атаман считает, что у него за спиной есть человек, который более квалифицированно продолжит дискуссию, он предлагает слово минутное то же самое участнику своей команды. Вопросы есть процедурные? Ну что ж тогда, с Богом. Каков ресурс? Каков ресурс человеческого потенциала? Что такое человек? Человек – это наместник Бога на земле. Если мы частичка Бога, то есть, а у Бога безграничный потенциал, то есть изначально в нас заложен безграничный потенциал, ресурс нашего огромного потенциала. Но все-таки в этой реальности мы находимся, и у нас есть определенные ограничения. И самое главное, первое ограничение для нашей души, допустим, физическое, это наше физическое тело. Потому что мы здесь физически можем только находиться здесь, в этом пространстве, в соседнем пространстве мы не можем находиться. То есть у нас поместили в определенное пространство и ограничили наш потенциал для фокусировки на определенные дела, на определенные задачи. И главное то, что понять, какие задачи перед нами стоят и для чего нас поместили, допустим, в определенную нацию, семью, род, народ и так далее. Вопрос только такой, что мы можем делать и должны делать, чтобы увеличить этот снова потенциал. Для этого, допустим, мы приезжаем на такие форумы, как Ливадия, где мы обогащаем друг друга, помогаем друг другу. Начало очень даже правильное, но хочется дополнить, что ресурс человеческого потенциала действительно бесконечен, как и вся Вселенная, потому что человек – это многомерное вселенское создание. Природа наша – это природа света, и потому наш человеческий ресурс аналогичен, может достигнуть света непроявленного. Планетарный логос для реализации этой природы света здесь, на Земле, предусматривает и выбирает тех людей, которые в течение жизни достаточно интенсивно эволюционируют. Прогрессировать можно всю жизнь, но эволюционирует человек мгновенно. И поэтому планетарный логос через своих служителей выбирает среди людей князей священного чина, которые способны повести за собой народ. И они способны словом и убеждением повести за собой народ. Спасибо. Значит, потенциал человеческого, значит, ресурс человеческого потенциала, он состоит в том, чтобы раскрыть божественное предназначение, значит, дальше раскрыть родовой код. И соприкасаясь уже в реальном мире с теми программами, которые наработаны в человеке, это какой-то ратиус, содружеством, соратничеством, значит, выработать, ну, начинать восходить к вот этому божественному потенциалу, да, вот, ну, к чему-то высшему. Значит, для этого нам нужно четко так князья собрались, нужно понять, если дружинники воюют, это наш эгоизм, то есть это наши какие-то зацепленные грехами, мы зацеплены за эти грехи, которые, ну, там, наживы, корысти и, значит, эгоцентричности. И мы вот этот вопрос, он очень важен, и чтобы, ну, на круглом столе его нужно принять, этот вопрос. Ну, дальше как? Я развиваю его мысль дальше или я свою? А, свою. Понятно. Все. Ресурс человеческого потенциала зависит от его самого, но и также тоже в первую очередь зависит от его рода. Вот я сижу и я чувствую поддержку своего рода, который за мной, который мне помогает, который питает. И это очень важно, что мы как звено в цепи поколений, и важная задача, чтобы усиливать себя, и тем самым мы усиливаем наш свой род. И эту силу мы передаем дальше. И если мы работаем над собой и развиваемся, и усиливаем себя, то есть тем самым и те потомки, которые будут после нас, они будут еще сильнее и еще мощнее. И поэтому, чтобы развить на самом деле ресурс потенциала человеческого, в котором каждом заложен, а в каждом свой заложен, в каждом роду есть, надо усиливать свой собственный род, надо обратиться к своим корням и предкам и поливать свои корни, образно говоря, чтобы чем мощнее корни, тем мощнее и здоровее древо. Человек развивается в соответствии с конами, принципами и законами Вселенной. И эти законы контролируют нас, наше развитие по вселенской иерархии власти сознаний. Эта вселенская иерархия показывает человеку по тому варианту приоритетного сознания, которое достиг человек в этой жизни. Живет он по негативному бытию, нижний конус, или по позитивному бытию, верхний конус. И в этом состоит путь, методика, не хочу говорить технология, развития и совершенства человеческой сущности. Дело в том, что в чем преимущество мышления над всей остальной человеческой природой? Потому что от качества мышления зависит совершенство нашей с вами души. Душа есть следствие первозданности космического мышления, которое мы в себе приносим с самого дня рождения. Спасибо. Ресурс человеческого потенциала, мы продолжаем, он состоит в том, чтобы отказаться на круглом столе, отказаться брать для себя. То есть нужно начать отдавать. Это очень важный вопрос, и в то время, когда люди там, каких-то других сословий, там, подчиненные, они слабо это понимают, нужно до них это доносить, и нужно доносить это своим примером, своей честью, своей волей и именно своим умением чем-то жертвовать, потому что если на примере воспитания ребенка мы просто говорим слова, а ребенок, он делает свое, также не слушается, и, значит, также он причиняет себе какой-то вред по своей несмышленности и детскому поведению. Мы должны демонстрировать взрослое поведение, решительное, честное, искреннее, в способности создавать какие-то смыслы и отдавать что-то. И не только обмениваться, но и отдавать, не ожидая взамен ничего. Так как мы божественные сущности, и у нас заложен безграничный ресурс потенциала, мы должны ответить себе на главный вопрос. А для чего у нас безграничный ресурс нашего потенциала? Ох, и это самое главное, я думаю, что если мы частичка Бога, то и наша задача, этот ресурс нам дан для того, чтобы мы стали, развили себе божественные качества здесь на земле и стали, в конце концов, сами богами здесь на земле. И развя этот потенциал в себе, в конце концов, задействовали, во-первых, для благих дел, но самое главное, я считаю, что этот потенциал, который в нас есть, мы должны использовать, чтобы сделать главную вещь – соединиться снова с Богом и вернуться к Нему. оттуда, куда, откуда мы прародились и откуда Бог нас родил. Почему мы развиваемся? Потому что в нас это заложено по внечеловеческим, а по вселенским масштабам. И основа этого есть в том, что мы хоть и родились по природе света, нам еще вселенский космос помогает более 16 тысяч добродетелей, которые мы выборочно в себе несем. Мы рождаемся с определенным количеством добродетелей, а они тоже рождены светом. Только благодаря присутствующей в вашей внутренней многомерной природе добродетелей ваш мозг способен от их воспринимать идеи, а это интуитивная природа мышления. Нас с детства хотят воспитывать и говорят, надо расширять сознание, но дальше словарного запаса этих двух слов движения нету. И мы сегодня видим здесь у нас на конференции людей, которые вышли за рамки разума, вышли за рамки науки. Как, например, Сергей Николаевич, это посвященный ученику своих небесных учителей. Значит, задачи потенциала, они состоят, продолжаем тему, в том, чтобы начать больше любить, значит, строить свою жизнь и свои государства по образу и подобию Бога и вот этот момент эгоизма и любовь, он должен быть отслеживаем очень сильно, и каждый должен вот отказаться в чем-то от своего эгоизма. Вот прямо сейчас можете даже каждый подумать, в чем состоит этот эгоизм, и отказаться. И в чем состоит эта любовь, потому что война, любовь, она, значит, ну, то есть война может побеждена быть любовью, а не какими-то, значит, построениями, какими-то мыслями и домыслами. То есть, а любовь — это действие. Любовь — это честь, это действие. Спасибо. Так. Простите, что я обрываю на полусловие. Мы же договорились, что мы только схему показываем. Вот смотрите, сейчас... Так, лучше это. Да. Вот сейчас все команды могут просмотреть, вспомнить тот момент, почему они пошли в команду именно этого атамана. И отразил ли атаман его личные чаяния? У вас было 5 минут на то, чтобы вот сообщить. И за 5 минут, в общем-то, атаман обязан выслушать всех и говорить не только от себя, но и от имени всей своей дружины. Это высший пилотаж княжеский, согласитесь. Вот. Сейчас мы все учимся. И вот действительно... Каждый может просто личный сейчас опыт получить. Вспомнить, что он говорил в кругу, когда он пытался высказать атаману свои чаяния. Насколько атаман эти чаяния отразил на главном кругу. И самое главное, это святая жизнь для атаманов. Смог ли атаман отразить не только свое мнение, но и мнение своей дружины? Вот в таких кругах проверяется вот эта вот личная спайка. Вдобавок, многие участники других дружин, они ни разу не виделись. Они там, их деды начали воевать, и они воевали друг с другом. И если они вдруг увидят, что иной атаман больше соответствует его представлением, он скажет потом: простите меня, весь мой род воевал с вами, оказывается, вы мои братья, примите свою. И перемешаются рода, вчера воевавшие друг с другом, объединившись вокруг князя, которому они более близки. Вот что произошло 410 лет тому назад, понимаете? И тогда было единое войско. Формировалось единое войско. Вот после такого вот незамысловатого круга. Ну это, поймите правильно, это 8 лет, по моим данным, Пожарский готовил и проводил это. Сейчас вот только, как говорится, даже некогда выслушать всех, вот просто модель показана. Вот, будет еще время. Вот. Спасибо всем за игру. А сейчас завершающий акт. Мы снова садимся в первичный круг. Вот как вот круг был первичный. Вот, ну, общий такой вот. Быстро садимся в первичный круг. Как были? Ну, вот так же. Как на старте мы были в кругу? Так, Олег, извините, тогда вы за кругом останетесь, потому что так. Ага, да-да-да. Позже пришли, да? Да-да. Вы за кругом. За кругом вот так. Круг первичный. Так, первичный круг сформирован, да? Так. Все на месте, так что так. Никто не ушел, или как это у вас? Я тоже присяду. Так. Сформирован первичный круг, да? И сейчас нам остается по времени совсем немножко. Где же у меня? 10 минут. 7 минут. 10 минут, да? 7 минут. 7 минут, да? Так вот, 7 минут. Так вот, сейчас каждому по 30 секунд, не больше. Кто что увидел, услышал и почувствовал, и представьте, что вы не только вот эти вот темы выбрали, а у нас вот 7 тем. Вот просто выскажите, ложится ли на сердце такая методика обсуждения и замирения даже вчерашних врагов, вот мы ведь как ставим вопрос-то, впереди замирение после СВО, понимаете, о чем я говорю? Примирение. Пожарский завершил 300-летнее татаро-монгольское иго. Нам предстоит завершить вот это примирение. Вот по 30 секунд каждому. Давайте, кто дерзнет начать? Кто первый начинает? А, хорошо. Я в этот микрофон? Сидя. Тот, кто первым начинает, потом заключительное слово. Во-первых, я услышал, что точка зрения намного важнее и обширнее, чем я мог себе представить сразу. Во-вторых, я понимаю, что появляется какое-то общественное сознание, которое более мудрое, чем мое индивидуальное видение этого вопроса в самом начале. И благодарю вас за методику. Это было интересно. Так, появляется такое целостное видение, каждый высказывается, каждый что-то чувствует, и в это время как-то, то есть становится теплее, радушнее, и, значит, наверное, появляется какой-то смысл. Спасибо. Мы учимся здесь мозаику складывать друг с другом, и это самая оптимальная, я считаю, методика, вот чтобы договориться, чтобы прекратить войну. Еще хотел дополнить. Храм чести, совести, добра творится нашими руками. Мы должны осенить этот храм засученными рукавами. Спасибо. Я считаю, что вот такой вот метод, да, он очень, как сказать, не знаю, как подобрать слово. Выслушать мнение, да, противоположной стороны, это очень важно. И что-то принять оттуда для себя тоже. Спасибо. Благодарю за практику. Это очень символично было и познавательно. Я для себя осознал следующее, что когда встречаются атаманы за кругом, то здесь важно очень не сколько свою позицию личную высказывать, а все-таки быть рупором своей дружины и доносить мысль своего коллектива. И только тогда люди будут чувствовать, когда они в голосе своего атамана или представителя чувствуют выражение своих мыслей и отчаяний, только тогда люди истинно по зову сердца пойдут за этим человеком. Благодарю за этот опыт и осознание. Да, благодарю, наш атаман. Очень почувствовалось наше такое единение. За 5 минут выслушаны были все. И буквально вот мы так еще сели крылами, как рот. И прямо это поощущалось. Вячеслав сказал, я говорю, да, так и есть. И он это выдал на общий круг. Очень приятно, спасибо. Поэтому очень рада, что понравилась методика. Она действенная. Потому что триалог — это в этом наша сила. Поэтому продолжаем трудиться в этом направлении. Спасибо. Методика глубокая. Как я почувствовала, если вначале мы сели за атаманом, мы были в едином поле с ним, то с каждым кругом тема раскрывалась, она углублялась. И в конце уже я почувствовала, что мы находились все в едином поле. Благодарю. Спасибо. Очень приятно было находиться именно на практике. В этот раз нас был большой сегодня коллектив, 3 команды, триалог, 3-главый сокол. Сегодня это прям все в едином. Атаманы каждый, я так понимаю, выражали свою команду, наша просто. Вот все, что мы успели выразиться за 5 минут, Вячеслав все выразил. Геннадий Семенович, огромное спасибо, Ольге огромное спасибо. И всем участникам огромное спасибо. Процветание дальше вашей методики. Да, хочу поблагодарить Геннадия Семеновича за то, что поднимаете, показываете нам, как это возможно решить. Вот, и для себя сегодня осознал, что за короткое время каждый высказался и каждый был услышан в кругу. И как это и получается, как единение. И каждый может повлиять и участвовать. И это есть, как бы, когда каждый вносит частичку. Мы объединяемся в общее, и получается очень глубокое решение, проработанное всесторонне. Благодарю вас. Геннадий Семенович, хочу сказать вам огромное спасибо за эту возможность, за эту игру, как вы говорите. Я в определенный момент, наверное, к 3-му кругу почувствовала, что у каждого атамана стали перекликаться, переплетаться их версии. Соответственно, да, это объединение. Было очень интересно поучаствовать. Благодарю. Большое спасибо за игру, за этот опыт решения проблемы. Позволяет увидеть проблему, ну, это любую возникшую проблему с разных сторон. Здесь просто был вопрос такой, здесь как бы ответ практически во всех был похожий, можно сказать, один, все безграничный. Было бы больше опыт, если бы ответ был, где были праздные ответы, даже противоречивые. Я думаю, что можно было бы найти общее решение для любых сложных проблем этой методикой. Большое спасибо. Во-первых, благодарю самого нашего мастера Геннадия Семеновича Чурина за эту практику. Огромное спасибо и вот низкий поклон всем, кто участвовал, потому что ощущение большого единения и было сразу чувство, что за нами стали рода, это действительно так и произошло, просто в зале присутствия стало множество энергии, которые нас стали поддерживать. И этот вопрос, он для всех стал большущим. Эта практика показала, что вот мы в команде, когда сели общаться, интуитивно выбрала того атамана, который мне показался пока на интуитивном уровне, что мне он даст какой-то опыт. И мало было времени, конечно, 5 минут это мало, чтобы каждый высказался в кругу, но когда стал говорить атаман, он высказал идею, стал свою говорить, о чем его главная цель, как атамана, то есть пойдем за ним мы или не пойдем, это первое. Мы спорить не стали, и то, что он высказал, это было важно. Я для себя, во-первых, много услышала ответов на те вопросы, которые меня в жизни интересовали. Эта тема для меня была непонятна, я бы ее никогда не поставила. Но в этот момент, когда мы стали сидеть за атаманом, и все стали высказываться противоположными своими мнениями, действительно пошла такая шлифовка, красивая шлифовка, и мы все вошли. И в этот момент, благодаря вот этой теории триалога, мы все выросли в ресурсе. Это ощутимо даже сейчас. Мы все шагнули реально на другой уровень понимания. Благодарю. Благодарю вас всех. Знаете, в это не игра была, мы сейчас кое-что сделали на уровне, наверное, мироздания. У меня был вещий сон такой давным-давно, и как раз то, что мы поднимали какие вопросы, благодарю за эту методику, потому как, когда мы собираем, когда вот мы начали тут делиться на атаманов, мне сразу возник тут такой, как блок, потому что, что все-таки объединяет нас? И нас объединило, возможно, вот эта вот любовь и вот это вот наша главная смысл того, что мы сюда, для чего мы собрались. И мы с помощью вот этой методики кое-что вот в свету получилось преодолели. Мы все вместе с вами помогли нашему мирозданию. Я вас благодарю за это. Я тоже начинаю с благодарности. Огромная благодарность, Геннадий Семенович, за эту практику. Потому что вот то, что произошло сейчас, я согласна с Дмитрием, мы действительно сделали немножко гораздо больше, чем за такое короткое время. Я благодарна буквально каждому участнику, потому что каждый внес какую-то крупицу своей божественной, совершенной мысли, единения всего в круге, в любви, проявление божественного начала и света, света любви, взаимопонимания, единства. Огромная благодарность всем. Вот это и называется процветание в единстве, когда единство цели. Спасибо, Геннадий Семенович. Действительно, вот, три единства. Мы проводили диалоги, это неправильно, конечно, триалоги, когда вот, каждый прав по-своему, а между нами Бог. И вот он соединяет нас. И вот этот Бог, и спасибо, как раз у нас Михаил, он информационными технологиями занимается, как раз моя тоже тема. Очень благодарна всем. Мы все обогатились. Спасибо большое. Что ждет Бог или природа вселенского света от нас? Согласно третьему закону термодинамики, как бы ни была хороша методика, она может быть еще лучше. Какая же методика самая совершенная, на осуществление которой надо как можно меньше времени, энергии, и тем больше результат? Спасибо. Все во славу. Не случайно вы почти в каждом втором слове упоминали Отца Небесного. Потому что в диалоге люди пытаются победить друг друга, заканчивается войной. В триалоге каждый, если хочет победить, он понимает, что воевать придется против двоих, а это уже опасно. И поэтому, когда сталкиваются непримиримые точки зрения, все втроем обращаются вверх. И к ним сверху приходит новое. Три точки зрения не совпадают, а к ним приходит от Отца Небесного четвертое. Гениальное. И они откладывают свои первичные предложения, объединяются вокруг того, что от Отца Небесного пришло. Вот вы это почуяли. Я вас с этим от души поздравляю. С Богом!